когда-нибудь Христа за жизнь светлые мгновенья, за то, что ночью освещал Он путь и проявлял великое терпение, и проявлял великое терпение. Ведь Иисус помиловал тебя и радость дал, и сердце озарил Он, ославил ли ты Господа в скорбях, иль промолчал, когда Его клеймили, иль промолчал, когда Его слепых и прокаженных, и как рабов греха освобождал. Не ты ли один из тех Христом прощенных? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Ослепленный ныне суетой, не отвечай.